Глава вторая. Деревня Турбайцы, усадьба Петра Васильевича Капниста, украинский вольнодумец на покое, Манжелея, поместье Николая Васильевича Капниста, «Буде так, як Софийка скаже», красавицы-кузины и их печальная участь. Мы часто проживали у доброго дяди нашего, Петра Васильевича. Он жил от нас в 70 верстах в деревне Турбайцы, которую он сам устроил и где на всяком шагу видно было довольство и счастье его крестьян. Деревня состояла из красивых белых домиков с чистыми дворами, со всеми нужными для хозяйства постройками, с садиками, огородами, со скирдами хлеба и сена, занимавшими большую часть дворов. Посреди деревни была выстроена им же хорошенькая церковь, окруженная садом, в которую он постоянно и, несмотря ни на какую погоду, ходил пешком по воскресеньям, и где, по его просьбе, священник всякий раз должен был говорить проповедь не иначе, как на малороссийском языке, для того, чтобы крестьяне могли его лучше понимать. Небольшой домик дяди был устроен вдали от селения, на острове, окруженном тростником и болотистую рекою Хароллом. Сад был вроде английского парка. Небольшая дорожка шла вокруг острова, покрытого отдельными куртинами больших деревьев и кустарников и зелеными лужайками, усеянными разноцветными полевыми цветами. Домик был окружен клумбами душистых цветов, которыми любила заниматься жена нашего дяди. Не понимая русского языка и не желая изучать его, она достигла того, что почти все дворовые люди или говорили по-английски, или понимали этот язык. От этого дом их казался иностранным, тем более еще, что он был, так сказать, приютом для всех иностранцев. Их столько там жило и умерло, что пришлось устроить особенное кладбище, называемое теперь немецким. Я уже говорила, что дядя провел молодость в чужих краях, более же всего в Лондоне. Он много читал в то время Вольтера, Руссо и других писателей, считался атеистом, что чрезвычайно огорчало отца моего, который, хотя и не наблюдал ни постов, никаких других наружных изъявлений набожности, но был в душе истинным христианином. Дядя провел молодость в чужих краях. Сын Петра Васильевича, Илья Петрович Капнист, вспоминал об отце. Будучи в молодости очень красивым собой офицером, он привлек на себя особенное внимание императрицы. Вот как это случилось. Он стоял на часах в одной из зал дворца. В ожидании выхода императрицы толпилось много придворных, и никто не обращал на него ни малейшего внимания. Вдруг все заволновались, и воцарилось напряженное минутное молчание, как всегда бывает в таких случаях. Вышла государыня, и, милостиво всем поклонившись, подала руку стоявшему вблизи Потемкину, чтобы пройти в другую залу. Но около двери она внезапно остановилась, взглянула на красивого молодого офицера, дежурившего на часах, улыбнулась ему и, обратясь к Потемкину, сделала ему знак рукой, указывая на него. Эта минутная немая сцена не ускользнула, однако, от быстроглазых царедворцев. Внезапно все оживилось вокруг незамеченного никем до тех пор Петра Васильевича. Кто с ним любезно кланялся, кто жал ему руку, кто просил с ним познакомиться. Одним словом, все, даже люди гораздо старше и сыновитие его, бросились к нему с улыбками и любезностями. Это весьма озадачило молодого человека. Он понял, что попал в милость, однако удивлялся, что означают эти почести. По своей скромности и сердечной простоте он не предполагал, какое значение имело все с ним случившееся. Возвратясь домой, он рассказал этот странный случай своему брату, поэту. Тот, хотя моложе его, не был так наивен и сейчас же смекнул, в чем дело. Он взглянул на своего брата с иронией и сказал ему: «Что же, поздравляю, на днях ты будешь важной особой, не хуже Орлова или Мамонова. Петр Васильевич пришел в ужас и смятение. Немедленно он подал в отставку и, не откладывая, уехал за границу на первом корабле, уходившем в Голландию. Он скитался несколько лет в чужих странах. Сочинение графа Капниста. Москва, 1901 год, том 1. За границей Петр Васильевич Капнист жил в Париже, Берлине, Лондоне и возвратился на родину при императоре Павле I. Петр Васильевич Капнист отличался прогрессивными взглядами в своем родовом имении Турбайцах, дал полную свободу крестьянам, помогая им советами, если они к нему обращались. Его сын Илья Петрович Капнист, 1796-1861 годы, был женат на Елизавете Ивановне, урожденной Магденко. Отец редко говел, но если говел, то с таким чувством, с таким умилением, что трогательно было видеть его, стоявшего, как теперь помню, в углу алтаря и часто проливавшего слезы. С таким религиозным направлением ему, конечно, тяжело было видеть атеистические наклонности своего брата и друга. Впоследствии чувства и мысли Петра Васильевича несколько поколебались под влиянием убеждений брата. С течением времени он сделался истинным христианином, всегда припоминая, что обязан этим младшему брату. Примечание Софьи Васильевны Капнист. Жизнь его протекала в уединении, посвященная единственно благу семьи и ближних. Управляя общим имением, он только и думал о том, как улучшить и облегчить участь крестьян своих, наделял их землею, сколько желали, назначая за нее цену самую ничтожную – по рублю ассигнациями за десятину, и таким образом сделал их всех оброчными, не терпя никакой барщинной работы. Довольствуясь небольшим, он жил очень скромно, несмотря на то, что имел на свою часть до 1000 душ. Его домик, крытый тростником, был очень удобен, чист и покоен. В осеннее и даже в зимнее время его мало топили, ибо дядя наш, привыкнув к теплому климату, не мог и в старости переносить топленных комнат, и потому целый почти день сидел перед камином, как теперь вижу, во фраке и в шинели, которая была сшита еще в молодости его в Лондоне, и в бархатных длинных штиблетах. Имея единственного сына, он взял на воспитание к себе одного из сыновей друга своего, Лорера, умного и достойного человека, обремененного большим семейством и не имевшего почти никакого состояния. Лорер Николай Иванович, 1797-1873 годы, из дворян Херсонской губернии, в 1812 году выпущен прапорщиком из полка при втором кадетском корпусе, в составе лейб-гвардии Литовского полка участвовал в заграничных походах 1813-14 годов против наполеоновских войск и дошел до Парижа. В 1822 году майор Вятского пехотного полка, командиром которого был полковник Пестель, член Северного с 1824 года и Южного тайных обществ, после восстания декабристов заключен в Петропавловскую крепость и приговорен к 12 годам каторги. С 1827 по 1832 годы на Нерчинских рудниках, с 1832 года на поселении в Кургане, с 1837 по 1842 определен рядовым в Кавказский корпус, в Тенгизский пехотный полк. В 1842 году уволен от службы, поселился в имении своего брата в селе Водяное Херсонской губернии, освобожден от надзора и всех ограничений в 1856 году по манифесту об амнистии. Женат с 1843 года на Надежде Васильевне, урожденной Изотовой, 1820-1849 годы. Лорер оставил воспоминания, записки декабриста. С этими двумя детьми он проводил большую часть времени, занимаясь их воспитанием. Языками английским, французским и русским он занимался с ними один, без всякой помощи, но для немецкого языка и математики выписал из Сарепты почтенного старика Гернгутера с женою, которым в отсутствии своем и поручал своих детей. Я говорю своих, потому что он истинно любил их совершенно одинаково и ни в каком случае не показывал предпочтения сыну своему. Почтенного старика, наставником детей Петра Васильевича Капниста, был Нидерштеттер Гернгутер, последователь учения Яна Гуса, 15 век. Жена дяди моего в молодости, говорят, была очень хороша собою, стройна, очень ловка и смела до неимоверности в верховой езде. Я помню ее только в пожилых летах, очень полной, с завитыми и напудренными волосами. Она была хорошей хозяйкой и часто сама приготовляла чудные закуски, разные английские пудинги и другие кушанья. Не зная русского языка и часто видя, что ее не понимают, она была раздражительна и почти всегда в дурном расположении духа. Когда дядя приходил к ней утром в гостиную и, поздоровавшись, садился в углу комнаты с своей трубочкой, она обыкновенно начинала ему жаловаться то на людей, которые ее не слушают, то на управляющего, то, наконец, на него самого за разные безделицы. Все это слушал он равнодушно, как философ, молча, приговаривая только иногда. Наконец, докурив трубку свою и приласкав собачку ее, или понюхав и похвалив на английском языке цветы, стоявшие перед нею на столе, преспокойно выходил из комнаты. Это повторялось почти всякий день. Иногда она и развеселялась, но это случалось очень редко и только тогда, когда приходил к ней ее сын, которого она страстно любила. Обыкновенно она сама утром одевала обоих мальчиков и, поставив их на колени, заставляла молиться на английском языке. В комнатах у нее было столько разных птиц, попугаев, скворцов, канареек, что за криком их мы не могли иногда слышать друг друга. Меня она очень любила и, посадив иногда подле себя, показывала разные картинки, объясняя их на английском языке, или заставляла меня чистить вместе с нею молодой горох или резать зеленые бобы. Не понимая языка и догадываясь, я исполняла всегда с большим удовольствием все ее желания. Не получив особенного образования, она от природы была очень добра, всегда помогала бедным и лечила очень усердно и удачно всех тех, которые просили ее помощи. Мы досадовали на нее только за то, что она строго запрещала рвать цветы и только в знак особенной ласки давала иногда нам по цветочку. Впрочем, Николай Иванович Лорер, с которым с детства мы были очень дружны, который всегда берег меня и брал под особенное свое покровительство, не знаю, каким образом, находил средства приносить мне очень часто чудные букеты. Дядя наш Николай Васильевич жил от нас в 120 верстах, в прекрасной деревне своей Манжелее, которая лежала на берегу Псёла и славилась тоже прелестным своим местоположением. Будучи гораздо богаче братьев, любя роскошь и великолепие, он ничего не щадил для выполнения своих прихотей. На самом берегу чистой и прозрачной реки он выстроил великолепный двухэтажный каменный дом прелестной архитектуры, который, впрочем, никогда не был закончен. Сам он жил с старшей и любимой дочерью своею Софией Николаевной в небольшом деревянном флигеле. Жена его с другими детьми помещалась в большом деревянном доме, тоже неоконченном. Семейство его состояло из 5 дочерей: Софии, Веры, Надежды, Любови и Анастасии, и одного сына Петра. П- Петр Николаевич Капнист, 1796-1865 годы, двоюродный брат Софьи Васильевны Капнист, юнкер кавалергардского полка с 1815 года, адъютант при генерал-губернаторе Малороссии с 1821, полковник в отставке с 1827 года, богатый землевладелец. Все дочери были так хороши собой, что истинно нельзя было сказать, которая из них лучше. Все брюнетки с прелестными черными глазами, преисполненными ума и приятности, с черными, как смоль, волосами, с правильными чертами лица. Их не называли иначе, как красавицами. Брат их тоже был очень хорош собой, брюнет с прекрасными черными глазами, выражающими и приятность, и ум, и благородство. Как единственный сын, он был всеми в семействе любим и балован до крайности, в особенности матерью, которая, находя в нем одно свое утешение, исполняла все прихоти его и ни в чем ему не отказывала. Отец его, обратя всю любовь свою и все внимание на старшую дочь Софию Николаевну, не заботился вовсе о других детях, не занимался воспитанием даже единственного сына, и если б не мать их, женщина простая и вовсе не образованная, то едва ли он и сестры его научились бы грамоте. Николай Васильевич был умный человек, но с большими странностями. Он так много думал о себе и о своем уме, что не говорил иначе, как какими-то иногда вовсе непонятными аллегориями, и удивлялся, если его не понимали в семействе своем. Он и все они говорили обыкновенно, по-малороссийски. Сидел он всегда посреди комнаты в больших креслах. Он был очень толст, перед черным столом, исписанным мелом сверху донизу цифрами. Его единственным занятием были разные математические исчисления, а большую частью – исчисление доходов из имений. Однажды ему пришла странная мысль – собрать 30 тысяч рублей медью в приданое второй дочери своей, Вере Николаевне, и закопать их в землю. Вероятно, он рассчитал, что впоследствии извлечет из этого большие выгоды. Вообще в семействе он был большим деспотом, в особенности бедная жена его страдала от этого. Сколько раз нам случалось быть свидетелями его жестокого обращения с нею. За малейший беспорядок в доме, за дурно изготовленное блюдо он не только бранил ее самыми гнусными словами, но иногда, засучивая рукава свои, говоря: «А ходи лишь сюда, моя родино», он доходил до того, что в присутствии всех бил ее своеручно. После подобных поступков его мудрено ли, что и дочери ее не имели к ней должного уважения и впоследствии наносили ей страшные огорчения. В особенности она терпела всю жизнь свою от старшей дочери Софии Николаевны, которая завладела до того и отцом, и всем домом, что, наконец, и мать была в совершенной ее зависимости и должна была получать от нее же деньги, нужные для разных расходов в доме. Обыкновенно при каких-нибудь важных семейных спорах или вопросах дядя говаривал: «Будет так, як Софийка скаже». И это действительно исполнялось. Так как сын их в детстве был слабого здоровья, то дядя со всем семейством ездил на 2 года за границу. Возвратясь оттуда и приехав к нам, он поразил нас всех великолепием экипажей своих и пышностью нарядов. Я помню, как мне было совестно, стыдно и неприятно подходить в простом беленьком платьице к богато одетым двоюродным сестрам, но более всего поразил нас костюм брата Петра Николаевича, тогда 10-летнего мальчика. Он был одет в какой-то блестящий мундир с каской на голове, чудные черные волосы рассыпались длинными локонами по плечам. Как будто сконфуженный своим нарядом, он стоял серьезно у дверей, и никто из братьев моих не смел подойти к нему. Это продолжалось до тех пор, пока его не переодели. Тогда он как будто ожил, и братья мои дружески приняли его в свое общество. Сестра София Николаевна возвратилась из-за границы в полной красоте своей. Она истинно тогда была обворожительна. И скольких она в то время сводила с ума. Но отец, ценя ее слишком высоко, никогда не находил и до смерти своей не нашел достойного ей. Имев более 40 женихов, этот счет впоследствии она сама нам показывала, она никогда не вышла замуж и, оставшись в девках, не только не жалела, но и употребляла все средства, чтобы и сестры ее не устроили своей судьбы. К несчастью, она достигла этой цели, как мы увидим впоследствии. Николай Васильевич по виду был чрезвычайно набожен. Он наблюдал все посты, молился долго и усердно, не только по утрам и вечерам, но всегда перед обедом и после обеда, и требовал той же набожности от всех своих. Обыкновенно меньшие дети приходили к нему только утром здороваться и молча выслушивать наставления, как вести себя и прочее. Он сделал заблаговременно духовную, в которой отдавал все свое имение пополам сыну своему и старшей дочери, Софии Николаевне, так что каждый из них должен был получить по крайней мере по 500 000 рублей, а другим дочерям назначил не более как по 30 000. Эта несправедливость и вообще все поступки его были истинно возмутительны и произвели горькие последствия, действуя морально явным образом на здоровье младших детей его. Обыкновенно в обществе он окружал себя всеми своими дочерьми, как бы гордясь красотой их, и так гордо себя держал, что никто не смел подходить к ним. Он не позволял им танцевать, находя это неблагопристойным, и, не знаю по какой причине, положил себе правилом не учить их музыке. Если они выучились немного французскому языку, то и этим обязаны единственно матери своей, которая употребила последние средства свои, чтобы нанять им для этого языка француженку. Вторую дочь Веру дядя наш любил более меньших детей своих, именно потому, что она часто забавляла его своими шутками и странностями. Он с малых лет приучил ее болтать всякий вздор, рассказывать и объяснять сны, и иногда предсказывать, и видел в этом какое-то сверхъестественное вдохновение. Будучи убеждена в этом сама и полагая, что ей это откровение послано свыше, она до того ударилась в набожность, что в своей комнате устроила престол, окружила его образами своей работы, изображавшими разные ее видения, то во сне, то наяву, и часто перед престолом, уставленным крестами, Евангелием и свечами, она в белом облачении, запершись, по ночам отправляла какие-то служения и в это-то время видела разные видения. Она от натуры была добра, мы все ее любили за ее причуды и иногда жалели о ней, потому что в доме она была истинной сиротой, живя совершенно одна в отдаленном строении, называемом оранжереей, и тоже неоконченном. Часто по целым неделям она оставалась там больная, и никто не навещал ее и не спрашивал о ней. Таким образом провела она свою молодость, можно сказать, в обществе одних своих горничных. Сватали и ее очень хорошие люди, но отец им отказывал до тех пор, пока, будучи уже не молода и желая переменить горькую жизнь свою, она, несмотря ни на что, решилась выйти замуж за самого ничтожного и пустого армейского офицера, стоявшего тогда у них в деревне. Прожив с ним до старости, она умерла, оставив единственную дочь, которая, не получив никакого образования, будучи очень красива собой, но избалованной и своенравна до крайности, рассорясь впоследствии с отцом своим, которого никогда не уважала, и оставшись совершенно одна, повела какую-то странную жизнь, от которой должна была ожидать горьких последствий, и которые в недавнее время и осуществились.